Глава 22. Противостояние богов. Несмотря на суматоху, царящую в окрестностях дворца, из-за непрерывно увеличивающегося потока посетителей, поскольку время для выражения дани уважения усопшему было сокращено до 2 дней, весь город, казалось, был окутан плотной пеленой немой тоски. На улицах не было привычного оживления. Немногие прохожие разговаривали шепотом. Грохот тележки, которого накануне никто и не заметил бы, сейчас представлялся почти непристойным. Даже лай собаки, казалось, требовал вмешательства стражников. Анкисинамон не помнила, чтобы такое было после смерти ее отца в Эхитатоне, с Менхкара и Тутанхамона в Фивах. Может быть, тогда она не обратила на это внимания? Неужели царь Ай был настолько любим? Или животный инстинкт говорил людям о приближении бури? Ну какой бури? С 10 до 12 часов, сидя на высоко установленном троне в зале судебных заседаний, окруженная стражниками с копьем у ноги, носителями опахал и придворными дамами, она принимала соболезнования придворных и представителей знати. Нахтмин, у которого еще не было права сидеть рядом с царицей, стоял у подножия трона и принимал соболезнования в качестве названного сына почившего монарха. К первому советнику Усырмону, стоящему слева от него, подходили люди попроще. Песец, сидевший на корточках позади трона, присутствовал только для того, чтобы описать исключительное событие. Мутнехмед была не в состоянии выполнять свои обязанности, так как слишком много вынесла испытаний. Соболезнующие переводили взгляды с командующего на царицу, и она догадывалась, о чем думали эти люди. Он теперь был вдовцом, она вдовой. Она и Нахтмин одного возраста, почему бы им не пожениться? По городу, вероятно, уже поползли всякие слухи. Такого поворота событий Ай, очевидно, не предусмотрел. Потом царица поднялась в свои покои, совершенно разбитая. Во время обеда Нефернеруатон заговорила о том, что ее сестра Мутнехмед и придворные дамы смутно ощущали. «Но что же все-таки происходит? Город онемел», — сказала она. Никто не мог ей ответить. Вечером перед ужином, чтобы разузнать о непонятных передвижениях войск, она повелела вызвать к себе Нахтмина. Ей сообщили, что он в гарнизоне Фив и возвратится позже. Тогда она вызвала Маху, что уже известно. Он ничего не мог толком объяснить. «Ничего определенного, Твое Величество. Один из командиров Харимхеба сказал нашему посланцу, что его разведка заметила бы передвижение войск хетов на территории страны Амки. Я не вижу причины для беспокойства. Мы заключили с царем Суппилулюмасом договор о добрососедских отношениях. Даже если там происходит переброска войск, это не может представлять для нас угрозу. Я не понимаю смысла происходящего». «Что же это может значить?» «Твое Величество, я решительно не знаю». «Следовательно, Харимхеп планирует какие-то махинации?» «Я тоже склонен так думать, Твое Величество». «Сообщил ли ты о твоих сомнениях главнокомандующему Нахтмину?» «Как оказалось, наши мнения сходятся. Он в настоящее время пребывает в казармах гарнизона Фив, чтобы при необходимости организовать отпор войскам Нижней Земли». Анкисинамон задумалась, потом продолжила. «Полагаешь ли ты, что у командующего Харимхеба хватит наглости повести войска Нижней Земли против войск Верхней Земли, которые защищают Фивы?» «Мне это неведомо, Твое Величество. Этот человек решил захватить власть, и нам это известно. Но я не сомневаюсь, что, как военный, он понимает, командиры Нижней Земли никогда не согласятся направить своих людей против людей Верхней Земли, даже под нажимом. Но что тогда означает это мнимое передвижение войск вдоль Стены Принцев? Выманить защищающие Фивы войска?» Она удивилась своей способности думать как военный стратег. Без сомнения, Маху был тоже удивлен. «Возможно, не войска, Твое Величество, не войска, Она от напряжения вытянула шею. «Но тогда...» «Царевича, командующего Нахтмина, Твое Величество!» «Если Твое Величество соизволит вступить в брак с царевичем, путь Харимхеба к власти будет перекрыт окончательно». Она подалась вперед. Таким образом, гипотеза приняла определенную форму. «Царевич Нахтмин об этом знает?» Начальник тайной охраны отрицательно покачал головой. Она велела слуге вызвать главного распорядителя церемоний. Когда тот явился, она ему приказала: «Отправьте гонца к главнокомандующему Нахтмину в казармы гарнизона. Он должен незамедлительно прибыть во дворец». Она повелела не подавать ужин до появления Нахтмина. Он прибыл через час, удивленный, с трудом скрывая свое недовольство. «Царевич», — обратилась она к нему, — «только ты можешь противостоять планам Харимхеба. Не позволь обмануть себя так называемой переброской хетских войск у стены принцев. Это лишь повод вытащить тебя из фиф». И тут его удивление перешло в изумление. «Твое Величество, проявленное тобой внимание для меня большая честь, но, царевич, больше всего Харимхеб опасается только одного — нашего с тобой союза». Он потерял дар речи. «Царь этого не предусмотрел», — наконец выговорил он. «Царя больше нет. Мы с тобой, ты и я, стражники царства. Ты не должен рисковать собой». «Ты права, Твое Величество». Смотритель блюд пришел сообщить, что ужин подан. «Мы не можем поступить иначе. Нам необходимо вступить в брак, царевич», — сказала она. Он улыбается, видимо, смущенный этой перспективой. «Твое Величество, возможно ли, чтобы у смертного возникло иное желание?» Она думала о том, что таким образом жертвует Итшаном. Но начальник конюшен не был представителем власти, а ныне речь могла идти только о власти. Единственным человеком в фивах, способным противостоять Харимхебу, был Нахтмин. Она поднялась и проследовала впереди него в столовую, где их ожидали Мутнехмет, Нефернеру Атон и Шабака. Стойкий запах пота, жареного лука, чеснока, привычная для казарм вонь, стояла в длинном нижнем зале, полном сидевших на корточках солдат. Здесь была столовая гарнизона Мемфиса. Плотный шум голосов эхом отражался от потолка. Солдаты вносили огромные чаны с бобами и нутом, перемешанными с кусочками отварного мяса и приправленными бараньим или свиным жиром. Другие разносили кувшины с пивом, весьма неплохим, даже по мнению постоянно всем недовольных ворчунов. У присутствующих в зале явно было хорошее настроение. К солдатам царя уважительно относились в царстве Миср. Им предоставлялось жилье, положено было пропитание и жалование. Никаких забот. Все хлопоты командира брали на себя. Впрочем, получая за это достойное жалование. Армейская служба состояла в том, чтобы во время военной кампании подвергаться ударам копий, кинжалов или сабель, так же, как и стрелам врага. И, конечно же, оказывать достойный прием пехотинцам, конникам и лучникам противника. Но войны теперь были редким событием, что, впрочем, вызывало недовольство у командиров. Вот уже 9 лет не было настоящей войны с крупными трофеями, как это бывало когда-то. Полные тележки добра, колонны пленников, которых продавали в рабство. «Да, красивое зрелище война», — заявляли командиры. Мирное время неумолимо приводило к упадку в армии, и время правления Эхнатона это доказало. Тот не любил войн, и в результате этого царство потеряло территории в Азии, а также уважение к себе и союзников, и врагов. К счастью, армии отныне командовали настоящие мужчины. Солдаты могли заставить врага умыться собственной кровью, могли вывалить его внутренности в пыли, полоснуть точно по шее, отсечь ногу или руку. Командующий Харимхеб был отличным воякой. Даже брат Эхнатона, малолетний царь Тутанхамон, который, впрочем, сам не был великим полководцем, пожаловал ему тройное золотое ожерелье в знак признания его исключительных заслуг. тройное золотое ожерелье. На него можно купить 10 самых процветающих скотоводческих хозяйств в Нижней земле. Но, слава богу, Пта, Хримхеп был лишен пристрастия к скотоводству. Военной жизни не хватало лишь одного — возможности удовлетворить плотские желания. Если часть новобранцев имела шанс оказаться недалеко от своих домашних очагов, то остальные могли попасть домой только по разрешению командира, один раз в месяц, или вообще не побывать там ни разу. Но своей энергией всегда можно было дать выплеснуться на занятиях борьбой или в тренировочных боях. Командир Рамзес сел на корточки напротив своего начальника, недалеко от того угла, где разместились берберы, которые считались великими воинами и поэтому имели свою собственную кухню и кашеваров. Они ели только мясо, которое жарилось на открытом огне. Впрочем, Хримхебу такая еда нравилась. Мясо, приготовленное на огне, сверху покрывалось хрустящей корочкой, а внутри было нежным. Оно было вкуснее, чем отварная свинина, пресная до тошноты. Но нельзя же жарить мясо для целого полка. Тогда придется вырубить все деревья. Достаточно того, что солдатам готовили горячую пищу на торфяном костре. 30 лет от роду, 5 фунтов ростом, с выпирающими мускулами и массивным лицом, человек-кремень, командир Рамзес, был боевым товарищем командующего. Они вместе сражались в Амке, и там у них была возможность узнать друг другу цену. Мчась на колеснице, командир конников Рамзес сеял смерть на своем пути. Ему не было равных в умении проткнуть копьем пехотинца, отбросить его со своего пути, вытащить копье из трупа и заняться следующим противником. Однажды он пробил одним копьем двух человек сразу. Двух сразу. Тогда он с трудом вытащил свое копье. «Что ты ответил посланцам?» — спросил Хримхеп, наливая вино в глиняную чашу. «Что не вижу смысла в манипуляциях хетов и что твои отряды патрулируют вдоль стены». Солдат поставил перед ними большое блюдо с крупными кусками жареной баранины. Затем блюдо с салатом латук, вымытым колодезной водой, согласно требованию военного лекаря, отвечающего за здоровье командиров. Хримхеп схватил кусок мяса и впился в него зубами. Но не передними, так как они у него шатались, в отличие от коренных зубов. Его челюстью двигались с таким ожесточением, будто полководец жевал ляжку главнокомандующего Нахтмина. Поглощение пищи Рамзесом было не менее впечатляющим. Он ел, как настоящий хищник. «Их там в Фивах это беспокоит», — возобновил разговор Хримхеп, выковыривая застрявшее в зубах мясо ногтем. «Это будоражит выскочку. Глупо думать, что я собираюсь бросить свои войска на Фивы. Есть, конечно, шанс, что нервы у него сдадут, и он рискнет явиться сюда. И тогда...» Он выпучил глаза, и Рамзес хохотнул. «Как долго ты намереваешься держать их в напряжении?» — спросил командир. «У меня достаточно времени. Согласно протоколу, царица не может сочетаться браком с выскочкой, пока не истекут 70 дней траура, не пройдут похороны. Майя тебя будет держать в курсе». Лицо командующего омрачилось. 2 дня назад выскочка приказал его арестовать. Надо будет найти другого информатора. Они арестовали Майю? Хримхеп сокрушенно покачал головой. Он поступил опрометчиво. «Думаю, мы найдем в Фивах того, кто тебе подойдет», — сказал Рамзес. Хримхеп внимательно посмотрел на собеседника, пока он не нашел достойной замены Хнумасу. «Полагаешь, ты мог бы организовать слежку в Фивах, чтобы при этом сильно не отвлекаться от твоих постоянных обязанностей?» «Это не займет у меня много времени», — ответил Рамзес. «Дело не очень сложное». «Во дворце мне очень бы хотелось иметь своего человека», — заявил Хримхеп. Он опустошил свою чашу, громко рыгнул, схватил лист салата и съел его с задумчивым видом. Он вспомнил о том, что ему когда-то говорил Нефертеп. Птах был богом Мемфиса, а Амон — богом Фиф. Стало быть, сейчас они противостоят друг другу. Он решил, что при случае нанесет ответный визит Нефертепу.